Глава 7. Неожиданная встреча. «Все, это последний блок», — произнес Милаш, вытаскивая из кранга очередной блок питания. Эксперименты по объединению контура самоуничтожения каркуши и энергоблока кранга с треском провалились, уничтожив практически половину имевшегося запаса Элла, универсального источника энергии в Галактионе. Поэтому мы решили приступить к плану «Б» — вырезанию дырки в каменном яйце. Словно разбуженные катаклизмом древние ящеры, мы начали проламываться сквозь окаменевшее яйцо. Однако оказалось, что сделать маленькую дырку — это одно, а проделать полномасштабный проход, сквозь который можно вылезти в космос, крайне нетривиальная задача для боевого бластера. Милаш выжигал камень кусок за куском, а мы оттаскивали расплавленные бесформенные кучи и складировали их в пустом трюме. Как только энергоблок бластера затухал, Милаш использовал блок из кранга. Однако мы подошли к тому моменту, когда и эти блоки практически закончились. «Сколько нам еще?» «Около метра. Должно хватить, но...» «Лично я не представляю, что мы будем делать дальше. У моего костюма заряда осталось ровно 15%. У вас, как я полагаю, не больше. Мы сможем изменить орбиту корабля только один раз, после чего мы трупы. Хирург, может, пока не поздно просто застрелимся?» «Признав, что мы впустую потратили 4 часа?» — усмехнулся я. «Нет уж. Давай прорываться наружу, потом оценим наши шансы на спасение. Может, мы буквально в паре дней пути от какой-нибудь звезды и уже вовсю на нее падаем. Переродиться мы всегда успеем, но так глупо терять корабль очень не хочется». «Марина же обещала тебе новый фрегат», — начал было Расм, но я его тут же прервал. «На кой нам корыто Е-класса? Что мы на нем сделать сможем? На Каркуше мы вышли победителем в схватке с крейсером, а на Е будем заниматься тем, что удирать от Шальдан из одной системы в другую. Если есть возможность спасти фрегат, нужно ей воспользоваться. Если нет, тогда будем думать». Утром Марина связалась со мной, спросила, как дела, и предложила бросить Каркушу, забрав самое ценное, что можем унести. Капитан Алексеева обещал дать мне и моей команде новый фрегат, правда, самого низшего класса, Е. Однако с несколькими дополнительными усовершенствованиями. Пообещав подумать над ее предложением, как только мы зайдем в тупик со спасением Каркуши, мы принялись пробиваться наружу. И сейчас, когда до выхода осталось буквально пара метров, команда оказалась полностью деморализована. Нужна была единая цель, которая сможет объединить нас. Но сейчас я ее не видел. Слишком все было плохо. Выход в открытый космос даже не воспринялся как победа. К этому моменту бластер Милаша разрядился полностью. Поэтому ему пришлось воспользоваться вначале оружием Расма, затем Лестрана, и закончить прорываться наружу бластером Кристана. По сути, единственными вооруженными игроками на Каркуше остались Дальран и я. При этом класс нашего оружия имел гордое наименование «Г», причем полное. Нерегулируемый прыжок в гиперпространстве выбросил нас в середину неизвестной звездной системы со стандартным Солнцем. Личные КПК только виновато пропищали, не обнаружив никаких пространственных маяков. Фотографии звездного неба и анализ тем даже КПК ничего не дали. Определить, в каком районе Галактионы мы оказались, было не под силу стандартной техники. Нужно заряжать на эту задачу Степашку. Если кто и может понять, где мы очутились, то только он. Сейчас же можно сказать утвердительно только одно. Мы потерялись. Причем основательно. «До звезды лететь и лететь», — оценил обстановку Расм, как только мы все выбрались наружу корабля. «Если направить корабль в сторону звезды, убить весь заряд костюмов для разгона фрегата, то 5 сек. Через 7 месяцев, учитывая массу Солнца, Каркуша упадет на это Солнце. Это при идеальных условиях». «Народ!» — внезапно воскликнул Лестран с другого края фрегата. «Посмотрите!» Мы подплыли к технику, указывающему рукой куда-то в сторону от Солнца, и увидели небольшую точку, разительно выделяющуюся среди холодных звезд своим зелено-голубым цветом. «Планета с растительностью», — тут же радостно оповестил меня КПК. «Относится к планетам с естественной флорой, наличием жизни, вероятность обнаружения рапа 0%. Вероятность обнаружения Элла — 74%. Вероятность обнаружения... КПК принялся выдавать тонну информации по планете. Однако ни название планеты, ни ее положение в этой игре он не определил. Обычная стандартная планета с растительностью на окраинах Галактионы. Таких планет — миллионы. Тут же послышался многозначительный комментарий Расма, принявшегося что-то высчитывать. «Очень информативно», — съязвил Кристан. «Не томи, что придумал?» «Судя по предварительным расчетам, эта планета движется нам навстречу и пройдет буквально в нескольких шагах от нас. Если скорректировать траекторию фрегата таким образом, чтобы направить его в сторону этого зеленого шарика, понятия не имею, как произойдет посадка корабля без двигателей, но по логике вещей нас должно расплющить. В лепешку. Что скажете?» «Куда корректировать нужно?» Тут же принял я решение. «Если есть возможность спасти Каркушу, ей нужно воспользоваться». «Контакт должен быть через 2 часа, поэтому все навалились с этой стороны». Расм тут же подлетел к дальнему краю каменного кокона, в который превратился мой корабль. Уперся в него руками и включил двигатели бронекостюма на максимум. «Что стоим? Другого шанса может не быть!» На 2% энергии бронекостюма каждый игрок бросал толкать Каркушу и отправлялся внутрь корабля. Если фрегату суждено погибнуть, желательно быть внутри него и отправиться на перерождение всем вместе. Иначе придется долго искать свою собственность на кладбище, месте возрождения кораблей игроков. 10 минут до столкновения», — глядя в свой КПК, произнес Расм. «Слушай, откуда у тебя столько разных примочек?» Не выдержав, спросил я. «Тут какая хрень не случится, у тебя всегда есть либо план, либо инструмент по ее устранению». «Я планирую стать навигатором», — загадочно ухмыльнулся Расм. «Энергия костюмов практически сошла на ноль, поэтому мы все откинули шлемы, чтобы в случае чего была возможность выстрелить в голову из бластера». «И что?» — не понял я столь загадочного признания. «Капитан корабля — это тот, кто принимает решение по тому, как и куда летит корабль», — вместо Расма пояснил Лестран. «На всех кораблях, кроме крейсеров, роль капитана и навигатора объединена в одном игроке. Но на крейсере навигатор — незаменимая фигура. Ведь именно он занимается управлением огромной махины в пространстве. У той же Марины просто безумные требования к навигатору. Я как прочитал однажды. «Я сейчас занимаю 5-е место на замене», — произнес Расм с такой гордостью, словно он признался в том, что является суперменом, причем, судя по реакции Лестрана и стрелков, так оно и было. «Покажи!» — на выдохе попросил Кристан, словно услышал только что одну из желанных вещей. Расм нажал несколько кнопок, и над его КПК всплыла небольшая голограмма, пылающая огнем цифра 5. Сакральный смысл этого представления оказался для меня тайной. Однако Далеран выругался и, хлопнув щитовика по плечу, высказал. «Ну вот. Будешь у нас протеже в случае чего. 5-й навигатор. Охренеть просто! Как тебя Марина отпустила?» «До контакта 7 минут», — ухмыляясь, ответил Расм. И тут Каркушу стало трясти из стороны в сторону. «Входим в атмосферу. Советую всем пристегнуться, если не хотите раньше времени уйти отдыхать». Удар о поверхность планеты был такой силы, что меня едва не вырвало из капитанского кресла. На какое-то мгновение я потерял сознание, наивно решив, что вот он, процесс перерождения в Галактионе. Все тело начало ломать, в глазах заплясали звездочки, и я планировал оказаться на Кирлаце, чтобы начать со своим фрегатом новый путь странствий. Но Каркуша оказалась против такого развития событий. «Прочность корпуса вашего фрегата уменьшилась до 1%. Корабль не взлетит без капитального ремонта. Все системы жизнедеятельности вашего фрегата отключены». 30 метров камня позволили нам безболезненно войти в атмосферу планеты и устремиться к ее поверхности. Каменная оболочка приняла на себя весь удар, тщательно распределив урон по всему объему. Пострадало все, что только можно, включая наши костюмы. Но что самое плохое, Каркуша осталась целой. 30-метровая обшивка не позволила нам отправиться на перерождение. Как только в глазах прояснилось, я осознал, что с нами нет Лестрана и Кристана. По всей видимости, они недостаточно прочно привязались к креслам, поэтому их размазало по когда-то прозрачному смотровому стеклу. На земле валялось несколько деталей для ремонта бронекостюмов и разряженный бластер техника, показывая, что игроки оставались на корабле до последнего. «Не получилось», — огорченно произнес Расм, разминая шею. «Хирург, теперь точно придется бросать корабль. Я не представляю, как его можно уничтожить. Только что киркой извне остаток жизни долбить». «Это да, но...» — начал я, тут же замолчав. «Покидать Каркушу не хотелось». Очень не хотелось. Не для того я ее воровал и усовершенствовал, чтобы так бездарно, по сути, потерять. «Кажется, у меня бронекостюм полностью сел», — пожаловался Милаш. «Вы разбирайтесь, как мы дальше будем жить. Я же пойду отдыхать. Хирург, ты вроде можешь шевелиться. Отправь меня на Кирлац. Здесь мне больше делать нечего». «Как и мне», — добавил второй стрелок. «Встречаемся завтра в 10 и решаем, как быть. Хирург?» Я молча поднял бластер и дважды нажал на курок. Благодаря тому, что шлемов на игроках уже не было, отправить их на перерождение не составило особого труда. Буквально через 10 минут, ровно столько занимает в Галактионе процесс перерождения, они появятся на Кирлаце. «Расм?» «Пожалуй, тоже отдохну. Сам-то как?» «Даже не знаю. Обидно так глупо терять корабль. Такая детская ошибка». Подняв бластер в третий раз, я остался на Каркуше один. Бронекостюм жалобно заверещал, информируя о том, что заряд батарей практически на нуле, и заставляя принять решение — отправляться вместе с ним на перерождение, выстрелив в себя из бластера, либо вылезать, оставлять костюм в корабле и искать способ все-таки уничтожить Каркушу. Перед глазами появился циферблат с обратным отсчетом, показавший, что у меня есть целых 30 секунд на размышление. Если за это время я ничего не решу, то бронекостюм станет для меня миниатюрной могилой. И на перерождение я отправлюсь очень нескоро. Примерно через неделю, умерев от голода. Такая своеобразная форма самоубийства в Галактионе тоже существовала. Как говорил один из великих представителей человечества, жребий брошен. Бронекостюм в последний раз пропищал и заглох. Через отверстие в корпусе в Каркушу пробивался свежий воздух, позволяя мне относительно комфортно чувствовать себя в обычной одежде. Что забавно, в обыденной жизни игроки бродят по Галактионе без бронекостюмов, надевая их непосредственно на корабле. Однако я так вжился в эту железяку, что ощущал себя голым. Ремонтного комплекта, оставшегося на месте гибели моей команды, хватило на то, чтобы восстановить прочность бластера, гарантировав себе относительную безопасность и невозможность взрыва оружия в руках. Однако количество зарядов оружия не увеличилось. Прежде чем превратиться в неудобную металлическую дубинку, бластер может выстрелить около 20 раз. Поэтому нужно расходовать энергию очень осторожно. Радовало одно. Согласно отчету КПК, на этой планете с огромной вероятностью могут находиться залежи Элла. Особенностью этого ресурса является то, что не нужно набивать им энергоблоки. Достаточно положить предмет без заряда на Элла, как в течение нескольких минут он окажется полностью готовым к работе. Но даже в этом послаблении разработчики пошли на определенные ограничения. Таким образом, можно было зарядить энергоблоки только цельного, полностью собранного предмета. Если положить на жилу Села пустой блок, он так и останется пустым. Кроме того, заряд происходит только с жилы. Элла в энергоблоках не обладает такими свойствами. Ну и самое неприятное для игровых гильдий — обнаруживших такую бесценную, по сути, жилу. Жила соразмерно уменьшается в зависимости от переданной энергии в предмет. Невозможно пользоваться бесконечно одной жилой Элла. Рано или поздно она иссякнет. Планов по личному обогащению у меня не было. Однако идея найти залежи Элла, дотащить до нее бронекостюм, прорезать бластером дыру в корпусе Каркуши, вытащить кранк, разработать жилу, зарядить энергоблок Каркуши и нажать кнопку самоуничтожения была очень привлекательной. Сейчас я начал жалеть, что поторопился с отправкой игроков на Кирлац. Пара дополнительных рук мне бы пригодилась. Хотя, опять же, находиться на неизведанной планете без бронекостюма? «Расм, это хирург. Я несколько дней повожусь с Каркушей. Хочу Элла найти. Если не получится, появлюсь на Кирлаце. Завтра утром собери народ. Я свяжусь с Мариной и попрошу спонсировать нас фрегатом. Нельзя отказываться от такого предложения. До тех пор, пока я не появлюсь, будешь капитаном. Идет? Хорошо. Только сильно с поисками не затягивай. Что нам нужно делать? Доберитесь до Дафарка, только не напрямую. И пообщайтесь с Тридом. За пару дней постарайтесь выполнить пару поручений. Только огромная просьба, если он потребует что-то уничтожить, всячески отнекивайтесь. Терять еще один корабль нельзя. Принято. Тогда завтра в 10 я с тобой свяжусь, чтобы ты подтвердил мой статус остальным. Мало ли что. Как ты думаешь, где лучше всего искать Элла? Тут я тебе не помощник. Этот ресурс может быть где угодно. Ограничений у него нет. Почитай форумы. Наверняка есть какие-то внешние проявления, о которых я не знаю. Все-таки я навигатор, а не сборщик. Ладно, отбой. Звони, если что. Горько посмотрев на застывший памятником бронекостюм, я вытащил из сумки оба усмирителя и разместил их крест-накрест за спиной, становясь похожим на ниндзя. Бластер бластером, но иметь под рукой проверенный инструмент всегда приятно. Само оружие я взял в руки и медленно двинулся по прорезанному желобу. Несмотря на довольно мягкую посадку, каркуша не пожелала заваливаться на бок. Открыта планета Карлатон. Просьба присвоить ей второе имя. Получено достижение «Первооткрыватель первого ранга». Часть ресурсов, добытых на открытой планете, принадлежит вам. Текущее значение — 5%. Сообщение, высветившееся перед глазами, едва я ступил на внешний корпус корабля, заставило меня замереть. Нырнуть обратно внутрь каменного кокона и выйти в реальность. Я шага не ступлю на вновь открытой планете, пока не прочитаю все, что есть по этому поводу. Вдруг у меня, как первооткрывателя, есть право на выполнение любого первого желания, включая такое дикое, как полный ремонт оборудования на корабле. До тех пор, пока я не буду уверен в обратном, Карлатон для меня закрыт. «Мастер, с возвращением!» — завел свою обычную шарманку Степашка, однако я тут же его оборвал. «Мне нужна полная информация по вновь открытым игроками планетам. Какие бонусы, преимущества, факты, сплетни и просто данные, связанные с этим процессом? У тебя есть пара часов, так что все откладывай и займись делом. Хотя нет, ужин мне сделай. Есть хочу». «Задача запущена в работу», — тут же ответил Степашка. «Поступил ответ от Олеси. Желаете посмотреть?» Степашка повернул ко мне один из мониторов и спроецировал на нем несколько строчек текста. «Алексей, мое почтение. Спрошу тебя обрадовать. Мертвы 5 из 12, а не 2, как ты думаешь. Кто-то из нас очень планомерно и целенаправленно уничтожает конкурентов, и у меня нет никаких гарантий, что это не ты. Через 5 месяцев я выйду из сектора обучения, тогда и поговорим. Но только в игре. В реальности я не собираюсь ни с кем ни разговаривать, ни встречаться. Как только выйду из сектора, скину тебе ID моего игрового коммуникатора. Если ты ни при чем, мой тебе совет — смени место жительства. Панкратова Алексея, бывшего героя Ранластии, знает слишком много людей». «Степашка, откуда пришло сообщение?» — тут же спросил я. «Сообщение пришло по закрытому каналу. У меня нет возможности отследить координаты отправителя. Чтобы начать процедуру отслеживания, прошу дать добро на заполнение формы 582У. Только после получения официального разрешения на... отставить. Сейчас в этом нет никакого смысла». Связываться с полицией и объяснять ей причины своего поведения мне не хотелось. «Тогда напоминаю, через 2 дня у вас запланирована встреча с представителями органов правопорядка для вручения наградного листа. Помню, что добыл по моему запросу. Вывожу информацию на экран, по мере обработки и систематизирования новой буду ее дополнять». Отчитался Степашка, и текст от Олеси сменился краткими выжимками правил Галактионы и сообщений игроков на форумах. Я смотрел на буквы, слова, но они не собирались для меня в логически законченное предложение. В голове стояло только что полученное сообщение от Олеси. 5 из 12 уже мертвы. Если Света, как бы она ко мне ни относилась, тоже является участником этого шоу... «Степашка, подними договор на поиск чека. Мне необходимы контактные данные организаторов. Хочу с ними поговорить». «Звягинцев слушает». С противоположного конца коммуникатора раздался мужской голос, насквозь пропитанный бюрократическими нотками. Этот человек произнес всего 2 слова, Однако мне их хватило, чтобы понять об этом человеке многое. Насмотрелся я в процессе игры в Ранласти на таких красавцев. «Добрый день. Меня зовут Панкратов Алексей. Я являюсь одним из участников проекта «Поиск чека». Ваш контакт указан в договоре, поэтому...» «Алексей, очень приятно вас слышать. Если не ошибаюсь, в игре вы зарегистрированы как хирург, Квалианская империя», — прервал меня собеседник. «Все верно. Как я могу к вам обращаться?» «Меня зовут Дмитрий. Чем могу помочь?» «Дмитрий, я сегодня получил информацию, что 5 из 12 участников проекта мертвы. Это вызывает у меня определенные опасения за свою жизнь, поэтому я хотел бы получить официальные комментарии на этот счет». «Да, мы знакомы с возникшей проблемой и всячески стараемся ее решить», — заверил меня представитель организаторов проекта. «За всеми участниками проекта уже закреплена охрана. Мы тщательно отслеживаем все передвижения в районе проживания участников проекта. Так что вам не о чем волноваться. Все находится под нашим контролем». «Спасибо за разъяснение», — пробормотал я, совершенно не проникшись бодрым и уверенным голосом Дмитрия. «Если тебе говорят, что все под контролем, пора паниковать». «Алексей, боюсь показаться бестактным, но мне необходимо узнать, откуда у вас информация о смерти участников проекта». «Из сети, плюс логические умозаключения», — ответил я. «Сдавать Олесю? Как бы глупо это ни казалось, я не собирался». Закрытый канал обладал, кроме всего прочего, еще одним преимуществом. Со стороны было практически невозможно отследить не только тему разговора, но и сам его факт. «С одним из умерших я был в тройке приглашенных, поэтому постарался его найти по внешним признакам, в открытых источниках. Остальных вытащил случайным образом. До нашего разговора у меня не было гарантий, что они также являлись участниками проекта. Теперь, как я вижу, логика меня не подвела». «Спасибо за разъяснение. Уверяю, мы делаем все, что в наших силах, чтобы вы не испытывали затруднений с выполнением условий проекта. Я могу еще чем-нибудь вам помочь?» «Нет, спасибо. Вы меня успокоили», — заверил я Дмитрия и отключил связь. «Голову даю на отсечение. Пора волноваться». «Напиши Олесе сообщение. Ты права, верить нельзя никому. Выбирайся из сектора, потом поговорим». «Далее. Организуй поиск квартиры и проработай механизм нашего тайного туда переселения. При этом обязательное условие. Никто не должен знать, что я переезжаю. Задача понятна?» «Принято. Начат поиск подходящих вариантов». «Прошу прощения, под фразой «нашего» вы имели в виду себя или кого-то еще?» «Нас. К твоим ресурсам мне нужен удаленный доступ по защищенному каналу. Сам ты останешься здесь. При этом подменишь часть системы, которая будет в найденном доме. Это главное условие». «Выполняю. Мастер, я завершил обработку данных по новым планетам. Желаете посмотреть результат?» «Показывай, что нарыл».